Глава 4. Над облаками. Командир отряда решил заглянуть к внештатному консультанту отдела контрразведки Дзержинскому. Его маленький кабинет больше походил на большую конуру, забытую кем-то в обширных подвалах Скуратова. Осторожно спускаясь по ступенькам, Владимиров не забывал смотреть по сторонам. Каменные стены и своды покрывал зеленый ковер плесени. Из темного закоулка доносилось монотонное капанье. Водяной метроном отсчитывал вечность. Ничто так не выводит подследственных из душевного равновесия, как методичное кап-кап, особенно когда капает на выбритое темечко. Неделю назад Хохил закончил ремонт подземелий, о чем незамедлительно отрапортовал. Владимиров прекрасно помнил астрономические счета-сметы, которые подписывал. Смешанные бригады гномов и лесовиков-шабашников трудились в две смены, не покладая рук. И к чему все безумные траты? Командира опять встречает выщербленный кирпич в зеленых разводах. Фурманов докладывал, малюта мажет стены кефиром, специально разводит плесень. На молочных продуктах она, голубушка, растет, как на дрожжах. Выходит, комиссар говорил правду. Малюту тоже понять можно. Тяжело отказываться от старых привычек. Привычка – вторая натура, да и специфика службы требует соответствующего антуража. Спрашивается, зачем ремонт было затевать? Так думал Владимиров, отыскивая дверь в кабинет Феликса. Тусклые лампочки горели через одну и света почти не давали. Вход в кабинет был обшит железом, скосо приваренным щитом и кривым ятаганом. «Попробуй, привари ровно в таких потемках!» Командир отряда с натугой открыл тяжелую дверь. Дзержинский сидел за столом и увлеченно рассматривал толстый журнал. Послюнявив палец, он аккуратно перевернул страницу. Крохотный кабинет был ярко освещен лампой, висевшей под железным абажуром на длинном черном шнуре. Дзержинский, застигнутый врасплох, успел захлопнуть журнал и попытался спрятать его в верхний ящик стола, но не успел. Командир вежливо, но твердо ухватил железными пальцами выцветшую от времени обложку. Дима не любил, когда у подчиненных были тайны. Дзержинский затравленно смотрел снизу вверх на командира, но рук не разжимал и журнал держал цепко. Обложка затрещала, грозя порваться. Глядя в глаза Владимирову, Феликс сказал: «Журнал «Красный ворон» только для служебного пользования». «Мне все можно», – осклабился командир. «У меня нулевой допуск во всех реальностях. Я даже ядерное оружие имею право применять по собственному усмотрению. Только у меня его пока нет. Пока!» Феликс обреченно разжал пальцы. Дмитрий Евгеньевич профессионально быстро начал перелистывать страницы. С удивлением он обнаружил, что в середине не хватает несколько листов. Их выдрали с мясом, оставив только тоненькую вкладку с потускневшими фотографиями. «Красный ворон» – ведомственный журнал ОГПУ, издавался до 1926 года. Владимиров считал, что его трудно, почти невозможно чем-то удивить. По долгу службы ему частенько приходилось сталкиваться с явлениями иррациональными и необъяснимыми. Внимательно вглядываясь в фотографии красного ворона, он присвистнул от удивления. На них были изображены мужчины в длинных до пят кожаных плащах. Вся одежда, перчатки, фуражки, штаны – все было из лакированной черной кожи. Даже галстуки и рубашки, выглядывающие из-под отворотов плащей. На других картинках – плащ трансформировался в перепончатые крылья с металлическими проволочными вставками для жесткости. Стрелочками был аккуратно указан их размах – 5 метров 20 сантиметров. На последнем снимке был виден четкий черный клин, летящий на бреющем полете над лесом. Крепкие мужики в кожанках летели, внимательно всматриваясь вниз, словно выискивая кого-то среди деревьев. У каждого в руках было зажато по паре наганов. Впрочем, некоторые из бойцов отдавали предпочтение маузерам. Действительно, люди в черной коже напоминали огромных летучих мышей. Владимир вспомнил, что видел похожее в комиксе про Бэтмена, изъятом комиссаром у Петрухи. Фурманов еще долго стыдил стажера за попытку морального разложения. Владимиров, в свою очередь, отобрал глянцевый журнал у комиссара. Если разлагаться, то уж всем и по очереди. В комиксе главный герой Бэтмен был без нагана, зато в таинственной маске, подчеркивавшей волевой подбородок. На этом принципиальные различия заканчивались. Тот тоже боролся со злом, определяя его по собственной шкале ценностей. Фотографу удалось остановить мгновение. Строгий треугольник грозно резал воздух. Суровые лица из Поднебесья мрачно взирали на грешную землю. Среди деревьев не было видно ни одной души. Видимо, вся контра драпанула без оглядки. Все живое затаилось и разбежалось. Даже лесной храбрец, крошка-енот, не показывал носа из норы у озера. Вдруг запишут во врагов революции. К классу трудящихся звери не относились, впрочем, как и многие другие живые существа. Однако, стрелять по-македонски умеет далеко не каждый, даже у нас в отряде, подумал Владимиров, разглядывая фотографии. А тут все как на подбор. Вслух он спросил, это что за дельтапланеристы? Новый вид военно-прикладного спорта? Летучий отряд Всероссийской чрезвычайной комиссии. Сухо, но с плохо скрываемыми нотками гордости в голосе, ответил Дзержинский. Почему я о них не слышал? Чем они занимались? Летучий отряд был создан для выполнения спецзаданий. В него отбирали чекистов из бывших спортсменов-авиаторов, проявивших лютую ненависть к врагам трудового народа. В их задачи входила зачистка труднодоступных районов, борьба с белыми партизанами в Сибири и на Дальнем Востоке, уничтожение басмачей в Туркестане, точечные ликвидации главарей подполья. Их форма в доли секунды превращалась в планер. Они разбегались и ловили кожаным крылом восходящий воздушный поток, бесшумно взлетая в небо. Настоящие соколы революции. Ни жалости, ни снисхождения к врагам. В союзниках только небо и ветер. Чекистам выдавали подробные карты ветров той местности, где приходилось выполнять задания. Если грамотно использовать восходящие и нисходящие воздушные потоки, можно планировать на расстояние до 20 километров, не касаясь земли. Никто не мог от них укрыться. Ни одной потери, ни одного тяжело раненого в летучем отряде за все время его существования. Для них не было невыполнимых задач. Потом чекистов-планеристов в авральном порядке передислоцировали в один очень отдаленный район, что практически соответствовало расформированию. Всю документацию о летучем отряде уничтожили или засекретили. Дзержинский удрученно замолчал, глубоко задумавшись. «В чем причина такой кадровой расточительности?» – заинтересовался Владимиров. Он прекрасно знал по своему опыту. Высококлассными проверенными бойцами просто так разбрасываться не станут. Было видно, что тема Феликсу неприятна, но он ответил. Бойцы летучего отряда вкалывали от рассвета до заката и от заката до рассвета. Особенно много работы выпало на их долю в туркестанском походе. Храбрецам нужна была душевная анестезия от ярких видений гражданской войны, преследовавших их в ночных кошмарах. Местный проводник-афганец, составлявший для них карты ветров, посоветовал принимать лекарственное зелье, чтобы грусть отступила и печаль прошла. Белый порошок по виду ничем не отличался от зубного, разве что запахом. Так и в жизнь летучего отряда вошел добрый доктор Кокаин. Элитные бойцы, чтобы усилить действие наркотика, мешали его с привычной водкой. Переброска летучего отряда была не напрасна. Волнение в Фергане, начавшееся при активном участии английских эмиссаров, не переросли в крупное восстание. Бунт был подавлен в зародыше, а потом началось воздушное сафари за басмачами. С тех пор много воды утекло в арыках, а матери до сих пор пугают непослушных детишек. Не будешь спать, прилетит ночной человек-птица, схватит тебя за бочок и унесет навеки в свое гнездо. Когда соколы покончили с бандитизмом в Средней Азии, они уже балансировали между алкоголизмом и наркоманией. Об этом пришлось доложить в центр. Проштрафившихся в полном составе вызвали в Москву. Там их отчитали и пригрозили отправить в резерв, а то и уволить, но потом решили не обижать. Заслуженных воинов наградили и отправили в командировку в Африку на исправление. Геройских соколов наградили репродукциями картин художника Верещагина из цикла «Грёзы пулемётчиц». Они были выполнены в карманном формате и удобно умещались под плащами-трансформерами. Военные психологи сочли, что картинки смогут скрасить суровые будни спецотряда. Пусть соколы верят, что где-то есть нормальная жизнь, нерегламентируемая рамками приказов и уставов. Бойцы летучего отряда остались довольны. Суровые чекисты радовались, как подростки, сразу уговорившись время от времени меняться репродукциями, не обращая внимания на то, что каждая картинка была именной, а на обороте стояла красная гербовая печать. К чему все эти условности? Впереди ждала Африка, неизвестная и оттого более притягательная и манящая. Британских колонизаторов в расчет не принимали. После капелевских атак буржуи в пробковых шлемах вызывали усмешку. Африканской операции было присвоено кодовое название «Трест», перебил старого чекиста Владимиров. Щегольнуть знаниями не получилось. Феликс Эдмундович досадливо поморщился, одиозное название давно успело набить оскомину. «Нет же, нет!» Назвали операцию «Из России с морковью». Летучий отряд должен был оказать интернациональную помощь племени полосатых бегемотов или волосатых гиппопотамов, не помню. Соколы блистательно помогли аборигенам побороть английских интервентов. После прибытия интернационалистов о колонизаторах больше никто не слышал. Ни слуху, ни духу. Без пыли и шума. «Я читал про это племя в Вестнике Белого Человека Национального географического кружка. Вы отправили их к людоедам», – укоризненно заметил командир отряда. «Там аборигены зубы напильником подтачивают, чтобы были похожи на клыки. Местные обычаи». «Отдельные перегибы на местах. Клевета». С жаром возразил Феликс. «Вражеская пропаганда раздувает единичные случаи до небес. Любят они из мухи делать цейлонского слона. Там их приучили пить кровь. Исключительно в медицинских целях. Местный знахарь прописал». «А рецепт выписал на банановом листе», — подковырнул командир отряда. «Говорю же, людоеды. Из-за этого их расформировали. Вот так пасынки революции стали сыновьями темной ночи». «Чью кровь они пили, неизвестно. Может, животных или еще чью?» — уклонился от прямого ответа контрразведчик. «Ни один из связняков не вернулся обратно. Официально бойцы летучего отряда числятся в отставке. Писать, печатать, «Даже говорить о них запрещено», – понуро сказал Феликс. Было видно, что ему жаль соратников, сгинувших на необъятных просторах Черного континента. А может, и не особо жаль. У каждого настоящего контрразведчика найдется пара тузов в рукавах гимнастерки и колода за пазухой. Если бы вы слышали, как они пели на фоне кроваво-красного заката на два голоса полет нетопыря в ночном лесу, неофициальный гимн летучего отряда, когда песня гремела с небес, за душу брала почище интернационала. «Душа в пятках!» – веселился Владимиров, заслышав в исполнении железного чекиста интонации великого Вертинского. Глянув на сумрачного Дзержинского, Дмитрий Евгеньевич долго кашлял, прикладывая к губам белоснежный платочек, а затем уже серьезно сказал: «Сегодня наша группа отправилась в обитель снегов, в Тибет реальности Земля 2876». «Еще точнее». Дотошный Феликс старался не упускать ни одной мелочи. Всю жизнь он собирал факты, разгадывал загадки, баловался кроссвордами в газете «Юная коммунарка». Разведгруппа отправлена на Тибет. Их задача – перехватить немецкую экспедицию, отправившуюся на поиски земной оси. Возглавляют ее эсэсовцы-альпинисты из археологического отдела Института Анненербе. Цель экзотического мероприятия – добраться до легендарного места. Партийная верхушка Германии состоит из завзятых мистиков. Они, эти мистики, искренне полагают, что если ось мира раскрутить в обратном направлении и повернуть время вспять, то Германия может вернуться в 1939 год. Она сможет начать войну снова, учтя все ошибки и промахи, и выиграть ее настоящим сокрушительным блицкригом. Согласно одной из легенд о Шамбале, в оси Земли заключена огромная энергия, и просто так к ней приблизиться невозможно. Именно поэтому она считается центром, управляющим всем миром. Тот, кто прикоснется к ней, сможет не только распоряжаться временем, но станет бессмертным обладателем магических свойств. Веривший в это рейхсфюрер СС Гиммлер в случае обнаружения оси мира готовился перебросить в Тибет тысячи десантников эсэсовцев, чтобы сформировать непобедимый легион бессмертных. Правда это или нет, но у немцев был электролит, и начальство решило подстраховаться. Командованию сверху виднее. Высоко сидят, далеко глядят. Не дай бог, немцы откроют проход. Внештатные консультанты, ламы с Востока, уверяют, что Шамбала существует, но не в том понимании, как ее могут представить европейцы. В нее нельзя зайти и тем более потрогать ее руками. Шамбала находится в другом измерении, и увидеть ось мира могут только те, кто обладает доступом к высшим уровням сознания. К счастью, гитлеровцы такими способностями не обладали. В реальности Земля 2876 в начале 20-х годов из Тибета в Россию и Европу неизвестные учителя человечества отправили два таинственных осколка метеорита – электролиты. На их поверхности проступают буквы, пророчащие суть будущих событий и политические перспективы. Камни распространяют мощное космическое излучение – а излучение может оказывать влияние на целые народы в момент принятия серьезных решений. Самое главное – электролит – ключ, открывающий проход к земной оси. Знания погибших цивилизаций, как полагали ученые в черной форме, должны были возродиться в обновленном мире. Обновление – это война, истинная гигиена мира. Один осколок Махатмы предлагали через Николая Рериха Лиги Наций, но организация почему-то отказалась от обладания сакральным предметом. «Не отказывались они от метеорита», – усмехнулся Дзержинский, сжав кулак. «От греха подальше мы изъяли камень у Николая и поместили в спецхран. На нем такие буквы проступали, что никому показывать нельзя». Владимир Ильич прочитал всего пару фраз, так ему сразу сделалось не по себе. Следуя инструкциям просветленных старцев, камень надо было вернуть в Тибет. Электролит должен был быть водружен на башне Шамбалы, что Рерих и собирался сделать собственноручно. После изъятия камня Коля на нас сильно обозлился и в Россию больше не вернулся, предпочел в Индии свои пейзажики рисовать. Искупить кровью свою ошибку смелости не каждому достанет. Второй камень мы не нашли, хотя Ильич получал сигналы от немецких товарищей, что камушек где-то у них. Владимиров покривился и продолжил. Теперь эти товарищи, которые нам давно уже даже и не комрады, прут по горам, как танки по равнине. Они столковались с черными ламами, те у них в проводниках. Экзотический караван охраняет егеря из 19-й горно-пехотной бригады Эдельвейс. Противник серьезный, у наших задача одна – изъять, как вы любите выражаться, электролит любыми способами. Командует разведгруппой Николай Кузнецов. Вместе с ним отправились на задание шаманов и задов. Латын до службы в отряде одно время жил на Тибете, совершал паломничество. Места для него знакомые. Группа небольшая, в глаза бросаться не будет. Еще он сказал, что у Левы подходящие родинки. А что сказал Лева, когда узнал о совместном задании с Шамановым? Вяло поинтересовался Дзержинский. Все как обычно. Он сказал, я гор не видел, но люблю их больше, чем бильярд и карты вместе взятые. Протестую против невыполнимых заданий. И вообще, я всех видел, то есть видал. Ничего нового от него не дождешься. Надеюсь, совместный поход примирит Шаманова и Задова. Конечно, если вернуться. Командует группой Николай, как и в прошлый раз. Символично. Феликс выжидательно смотрел на командира отряда. Владимиров рассказывал пространно и во всех деталях, дивясь самому себе. Впрочем, чему удивляться? Атмосфера располагала к подробностям, особенно если учесть, что Дмитрий Евгеньевич был редким гостем в подвалах отдела контрразведки. Ну, не любил он подвалы. Что тут поделаешь? Я вот что подумал. Надо связаться по вашим каналам с летучим отрядом и прикрыть наших с воздуха. Задание очень важное для целого пучка реальности. Если надо, перебросим соколов на нашей карусели, без лимита праны-маны. Владимиров замолчал, ожидая ответа. «Туда и обратно?» – уточнил Феликс. «Конечно! Как же иначе?» – удивленно развел руками Владимиров. «Ха-ха, понятно. Вы им в прошлый раз билет в один конец выписали. Конечная точка маршрута – Африка. С глаз долой, из сердца вон». «Понимаю». Дзержинский промолчал. Он сосредоточенно ковырял пальцем темное пятно на зеленом сукне стола. Наконец, словно очнувшись, железный Феликс кивнул. Владимиров крепко пожал на прощание руку Эдмундовичу и вышел из крохотного кабинета, аккуратно прикрыв за собой железную дверь. Феликс скривился и остервенело подул на ладонь. Ручкаться с командиром было почти то же самое, что с гидравлическим прессом. Из коридора подземелья донеслось громкое «Ать!» и удаляющаяся ругань. Контрразведчик улыбнулся. Сам он привык к низким сводам. Мелькнула мысль. Надо выкрутить еще пару лампочек. Вообще заходить перестанет. Продолжая улыбаться, Дзержинский достал из сейфа старый эбонитовый телефон, покрытый толстым слоем пыли. Оттуда же он вытащил и надел толстые резиновые перчатки с раструбами до локтей. Феликс осторожно подсоединил витой телефонный шнур к проводу, на котором висела лампа. Лампочка под железным абажуром пару раз мигнула и стала греть в пол накала. Кабинет погрузился в сумрак. На перчатках замерцали зеленоватым светом причудливые руны и каббалистические знаки, складывающиеся в причудливый узор. Ярче всех зловеще светился прямоугольный штамп «Завод Резинмаш Красмак. Изделие номер 2». От качающейся лампы по углам заплясали причудливые, страшные тени. Казалось, они о чем-то совещаются, собираясь в самом темном углу на митинг. Феликс, воровато оглядываясь за спину, снял трубку и набрал четырехзначный номер. В мембране громко щелкнуло. «Лабрит, товарищ Думпис, сколько лет, сколько зим!» Осторожно поздоровался Дзержинский с далеким собеседником. «Кокосы в этом году уродились? Погода стоит летная?» «Уверен, старых навыков не растеряли». В ответ трубка громко заквакала. Слов было не разобрать, но интонации были злые. Феликс непроизвольно дернулся и с опаской немного отодвинул трубку от головы. Хорошо стал заметен круглый пыльный оттиск на ухе. Когда собеседник замолчал, контрразведчик, осуждающий, строго сказал: «Фу, как грубо! Говорите, зимы не бывает? Вот и славно. Есть дело. Заодно и ваши горячие головы остудим. Перегрелись вы там на солнышке. Слушай меня внимательно. Да не перебивай, когда начальник говорит. Я тебе покажу в отставке. Я тебя так отставлю!»